Со своего места я не слышал, что говорил командир врачу, но видел, что Серега в нерешительности помотал головой, затем еще раз и, наконец, сокрушенно пожав плечами, кивнул. Я поднялся, собираясь отойти в кусты поразмыслить, но голос командира остановил меня. «Тош, погоди. Ты должен помочь доку. Он сейчас будет Игорю операцию делать». «Где? Здесь?» От неожиданности я даже присел на корточки. «Да, здесь, в лесу. У Пака другой надежды нет. Скорой, сам знаешь, не будет». «Хорошо». Много я видел хирургических операций, но такую в первый раз. Несколько светодиодников, прикрученных к палке, заменяли люстру операционной. Вместо стола расстеленный на пеньках тент. Да и я с Люком на сестричек никак не тянули. Про стерилизацию я и не говорю. Руки мы с Серегой, конечно, вымыли водкой, и даже йодная настойка нашлась. Но в основном мы надеялись на стерильные перчатки и последующую обработку раны. Перед началом операции, пока мы с доком мылись, удалось даже провести мини-брифинг. «Ты какую анестезию делать будешь?» — спросил я дока. «Выбор, если честно, у нас не богат. Могу и промедол в вену». «Ты и промедол взял?» Док в ответ кивнул. «А как состояние будем контролировать? Под общим-то?» «Люк, пульс считать будет. Хотя, наверное, ты прав. Будем под местным резать. Через четверть часа у него такие боли начнутся, что...» И он махнул рукой. Что и как мы делали, я, пожалуй, не вспомню. Помню только, как замерло время, и лишь тяжелая капля пота медленно-медленно ползла по лбу Сереги. А я промакиваю ее, чтобы в глаза не лезла. Помню свои руки, по плечи, перемазанные кровью. Помню, как тампонами, сделанными из индопакетов, я пытался собирать кровь. Лучше не помнить, но забыть не могу. Очнулся я, когда Серый сказал: «Теперь все. Дальше только молиться». И Серега стал сдирать с рук окровавленные перчатки. «Я тебе не сильно мешал?» Вяло поинтересовался я, просто так, чтобы только не молчать. «Все путем, Тоха, все путем. Эй, закурить кто-нибудь дайте!» — крикнул он ребятам. А я сидел и смотрел, как пляшет сигарета в его пальцах. Через час Игорь умер. Разведсводка номер 18 к 22:00. 4.7.41. Штаб Запфронта, Смоленск. Карта 500 тысяч. Первое. Противник в течение 3-4 июля продолжал сосредоточение мотомеханизированных частей в направлениях Лепель, Борисов, Бобруйск. Основная группировка на Лепельском направлении, где сосредоточена до двух танковых и одной-двух моторизованных дивизий 39-го танкового корпуса, 7-й и 20-й танковых дивизий. На Борисовском направлении 1-2 танковые дивизии, из них 1-19-я танковая и 1 моторизованная дивизии. На Бобруйском направлении сосредоточено до 1-й танковой дивизии и 1-й моторизованной дивизии. Второе. На Двинском направлении, Северо-Западный фронт, действует до 3 пехотных дивизий. 226-я пехотная дивизия с западней железной дороги Двинск-Резекне. 28-я пехотная дивизия восточной железной дороги в направлении Резекне. И 3-я пехотная дивизия в направлении Краслава. По опросу пленных, 226-я и 3-я пехотные дивизии переброшены из оккупированной Франции. В состав 3-й пехотной дивизии входят 8-я, 29-я, 50-я пехотные и 3-й артиллерийские полки. В районе Нестановича скопление танков. 3-е. На Лепельском направлении противник силой до 2 танковых дивизий и 1-2 моторизированных дивизий. К исходу 4-го, 7-го, 41-го передовыми частями вышел на рубеж Двина, Орехово, Лепель, имея основную группировку в районе Лепель, Глубокое, Долгиново, Докшицы. В 10.00 3-го, 7-го, 41-го колонна танков, голова, Волоки, Хвост, Бегомль. Утром 4-го, 7-го, 41-го Лепель занят мотомеханизированными частями противника. 5.50 4-го, 7-го, 41-го года. Колонна танков, голова Глубокая, хвост Поставы. 6.00 4-го, 7-го, 41-го колонна танков, голова Упышна, хвост Долгина. Предположительно, что это колонна, которая отмечалась 3-го, 7-го, 41-го. По данным радиоразведки, с 5.00 до 8.00 4-го, 7-го, 41-го года противник производил активную радиоразведку в районах Полоцк, Великие Луки. Разведка производилась преимущественно вдоль шоссейных, грунтовых и железных дорог, а также и аэродромов. На аэродроме Ситце 1-2-моторные самолеты. Над аэродромом патрулировали самолеты Ме-109. 17.00 2-го, 7-го, 41-го противник подверг бомбардировке Лепель. 13.30 4-го, 7-го, 41-го бомбил станцию Великие Луки и Идрица. Сбито 2 самолета. В направлении Глубокое, Лепель, Докшицы отмечены 3 радиостанции, обслуживающие штабы дивизий и поддерживающие между собой связь. 4. На Борисовском направлении противник силою до 1 танковой и 1 моторизированной дивизии к исходу 4-го, 7-го, 41-го вел бой на рубеже река Березина. Лошница, 10 километров восточнее Борисов, Чернявка и далее по западному берегу реки Березина. В течение 3-го, 7-го, 41-го года на рубеже Пупеличи, Негновичи в направлении Борисов, Лошница, 4-й танковый полк и 1 моторизированный полк при поддержке авиации атаковали 1-ю мотострелковую дивизию. К 18 часам атака была отражена. В направлении Борисов действует 4-я моторизованная дивизия. По показаниям пленного, входит в состав 4-го армейского корпуса. На рубеже Чернявка, Бродец, наши части в бою 3-го, 7-го, 41-го уничтожили 17 танков и 2 моторизованные роты противника. 2.00-18.00 3-го, 7-го, 41-го С запада и юго-запада отмечено движение колонн. 1. Мотомеханизированная колонна. Голова Глубокая, хвост у Дуниловичи. 2. Колонна танков. Голова у Глубокая, хвост Куриловичи. 3. Мотоколонна. Голова Глубокая, хвост Порплище. 4. Мотоколонна в движении к направлению станции Крулевщизна. 5. Колонна танков под прикрытием самолетов Ме-109 в движении из Плисса на станцию Зябки. 6. Мотомеханизированная колонна противника. Голова Кошары, хвост Бортники. 7. Большое скопление автомашин в районе Логойск. 8. Колонна до 100 танков, головой у Бортники. 9. Из Логойск на Плешницы в движении более 100 танков. Избортники, барсуки, колонна танков в движении на Рогачев. 5.00.04.07.41. Группа бомбардировщиков бомбила аэродром Могилев. В направлении Осиповичи, Червень, Смиловичи отмечены три радиостанции, обслуживающие штабы дивизии. 10.00.04.07.41. В направлении Плещеницы отмечена одна радиостанция типа «Корпус дивизия». В 11:14 в направлении Борисов отмечена одна радиостанция. В районе Борисов большое скопление танков. 5. В Новобруйском направлении противник подтягивает свои силы к западному берегу реки Друдь. В центре города Слуцк сосредоточено 300 танков противника, которые не имеют горючего. Вывод. Подтверждаются данные разведсводки номер 16 о поспешном сосредоточении войск противника в направлениях Лепель-Борисов-Бобруйск. Для установления состава частей, действующих перед фронтом с утра 5.07.41, высылается авиационная разведка. Задачи. Первое. Установить группировку противника на Лепельском, Борисовском и Бобруйском направлениях. Второе. Подход резервов в районы Минск, Глубокое, Логойск, Бобруйск. Начальник штаба Западного фронта генерал-лейтенант Маландин. Начальник разведывательного отдела штаба Западного фронта полковник Блохин.